Второе. Владимир рассказывает Рультабию странную историю. После того, как его сменил Тондер, трансильванец, прислуживающий Владимиру, Рультабий пошел к себе в палатку, которую делил с Атанасом Хетовым. Завернувшись вместо одеяла в свое пальто, болгарин крепко спал. При свете, вставленной в горлышко бутылки свечи, Рультабий долго разглядывал его суровое лицо. Во сне оно было спокойным. Это было лицо честного человека, не ведающего угрызений совести. Тяжкие испытания, выпавшие на его долю в последние 10 лет, оставили на его совсем еще юном челе свой след — глубокие морщины. «Он достоин того, чтобы его любили», — решил Рультабий, но тут же подумал, что Ивана его не любит, что эта вероломная предательница всех обманула. Потом он разделся, умылся, не изменяя ни при каких обстоятельствах своим привычкам, погасил керосиновую лампу и скользнул под одеяло, рядом на всякий случай положил заряженный карабин. Он проспал не более часа, потом внезапно сел, прислушиваясь. В нескольких шагах от палатки раздавались чьи-то голоса, торопливый шепот, затем послышались глухие восклицания. Он узнал голоса, один принадлежал Владимиру Петровичу, другой — Лакандеру. Голос Владимира выражал явное неудовольствие, зато в голосе Лакандера звучало полное удовлетворение. «Теперь ты», — говорил один. «Нет, ты», — отвечал другой. Затем последовало молчание, потом снова раздались восклицания. Рультабий натянул брюки, ему хотелось знать, что происходит и почему эти двое не спят, хотя оба жаловались на крайнюю усталость. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить тихонько похрапывавшего Атанаса, он вышел из палатки и подкрался к палатке Лакандера и Владимира, сквозь неплотно прилегающую ткань которой просачивались полоски света. Рультабий развязал веревки, на которых держалась свободно болтавшаяся матерчатая дверь, и внезапно предстал перед ошеломленными Лакандером и Владимиром. Рультабий заметил, что Лакандер был пунцового цвета, весь в поту и необычайно возбужден, зато Владимир был страшно бледен. — Вот как! Вы что, с ума сошли? — прошептал репортер. — Вы, стало быть, опять играете? И в самом деле между молодыми людьми стоял складной столик, на котором лежали колода карт и лист бумаги с какими-то карандашными пометками. Рультабий бросился к картам. С начала путешествия он уже отобрал у них 2 колоды и считал, что карт у них больше нет. Это пристрастие к игре мешало им как следует отдыхать. «Вы играете вместо того, чтобы спать. В своем ли вы уме? Послушайте, вам не стыдно? Я ведь запретил вам этим заниматься. В первый же вечер было решено, что я не увижу карт в ваших руках. Разве вы не поклялись мне, что не станете больше играть?» «Не сердись, Рультабий», — молвил Лакандер примирительным тоном. «Я тебе все объясню. Мы попробовали спать, но заснуть так и не смогли. Обманщики! Вы даже не раздевались, да и постели ваши не разобраны. Но ведь у вас не было карт. Где вы нашли эту грязную колоду? Она отвратительна». «Это унтер-офицер, который сопровождал Атанаса, выронил ее из кармана», — опустив голову, прошептал Лакандер. «Ты купил у него карты, бандит? Либо Владимир украл их? Сударь, за кого вы меня принимаете? И во что же вы играете?» «Да в эту русскую игру, о которой я тебе тогда говорил», — сказал Лакандер. «Она очень забавная». «А на что вы играете?» — спросил репортер, схватив лежавшую на столе бумажку, на которой увидел надпись «Чек на 500 франков» и подпись «Владимир Петрович». Он в ярости размахивал чеком. — «Ты еще глупее, чем я думал», — сказал он Лакандеру. — «То, что ты играешь на деньги, еще куда ни шло, но на подпись Владимира Петровича». — «Я не решился прекратить игру после выигрыша», — объяснил Лакандер. — «Мне приходится играть на подпись, потому что он выиграл у меня все деньги», — с кислой миной сказал Владимир. — «И много их у тебя было?» — спросите у Лакандера. — «Вот», — краснея начал Лакандер, — «вот как это случилось. Сначала у меня не было денег, а у Владимира, я знал, они были. Грустно путешествовать без денег. Я предложил Владимиру играть на мою булавку от галстука. Это все, что у меня осталось на память о сестре, которая умерла, проклиная меня. За что же твоя сестра прокляла тебя, Лакандер? За то, что я стал журналистом. Сам понимаешь, я не слишком-то дорожил таким сувениром. От остальных я уже избавился, а тут подвернулся случай для моей булавки. Ну, теперь придется отложить это до другого раза. Как видишь, я ее не проиграл. И с ее помощью ты выиграл все деньги Владимира. Сколько, скажи мне? Сейчас, скажу. Мы начали с мелких ставок, самых малых. Моя булавка стоила не меньше 75 франков. Владимир поставил против нее 25. Это, конечно, немного. Только вот беда. Сначала 25, потом 50, а там и все 100. Владимир хотел отыграться, и напрасно. Я ему не раз говорил об этом. В результате я выиграл все, что у него было. Но ведь не хам же я. И потому теперь мы играем на чеки, которые он подписывает. Похоже, он еще должен получить деньги за какое-то изобретение, что-то вроде броненосца. Лакандер, скажи мне, наконец, сколько ты выиграл у Владимира? А чего ты так беспокоишься? Беспокоюсь, потому что не знаю, откуда взялись эти деньги. Да говорю же, броненосец. Перестань, так сколько? Не знаю в точности, сказал, став совсем красным, Лакандер. Порывшись в одном из карманов, он вытащил оттуда 3 или 4 банковских билета по 100 левов. «И это все?» — спросил Рультабий. «Нет», — проворчал Лакандер, — «вот еще». На этот раз он вытащил 5 билетов по 500 левов. «Черт побери, ты хорошо устроился, это все?» «Думаю, все», — отвернувшись, прошептал великан. Но Рультаби бросился к нему, обыскал и обнаружил невероятное количество скомканных банковских билетов, которые тот распихал куда попал и теперь, тяжко вздыхая, позволял отбирать у себя. Рультаби сосчитал. Там оказалось 40 000 левов. Рультаби уставился на Лакандера, который стоял, не глядя на Рультаби. «Мне в первый раз так повезло», — пробормотал он. «Погоди», — сказал Рультаби зловещим тоном. «Дойдет очередь до твоего везения, мы еще об этом поговорим», — и добавил. «Так стало быть, ты это имел в виду, все время предлагая господам из Черного замка выкуп в 40 000 франков?» «Ну да», — простонал Лакандер, — «у меня ведь доброе сердце». «С чужими деньгами легко быть добрым», — заметил Владимир. «В тот момент почти все мои деньги были еще при мне, однако Лакандер свободно распоряжался ими, словно они уже были в его кармане». «Так это же на благо общества», — возразил Лакандер. «Сердце у тебя доброе», — проворчал Рультаби. «Вот только сдается мне, что, по сути, ты такой же проходимец, как Владимир». «Сударь», — поднимаясь, сказал Владимир, — «позвольте вам заметить, что вы меня оскорбляете». И он собрался удалиться, но Рультаби остановил его и сухо спросил: «Откуда эти деньги?» Молодой славянин побледнел. «Сударь, уверяю вас, они заработаны честно и получены от продажи броненосца. А броненосец этот я получил от одного из моих киевских друзей, который потратил на его изобретение больше 10 лет жизни и все свое состояние. Это было настоящее произведение военного искусства. Отчаявшись во время войны России с Японией продать броненосец русскому правительству, он подарил мне плод своих трудов, послуживший причиной всех его несчастий. Более удачливый, чем он, сударь, я...» «Довольно, Владимир Петрович», — прервал его Рультаби. «Клянусь, если не скажешь, каким образом ты получил эти деньги, я выдам тебя болгарским властям. Вот тогда и расскажешь им свою историю про броненосец». Увидев, что дело принимает серьезный оборот, Владимир, тяжко вздыхая, начал свой рассказ. «Так вот, я расскажу вам всю правду. Она не так страшна, как вам кажется, и все это произошло, бог ты мой, почти помимо моей воли. Рассказывай!» «Он на все способен», — думал Рультаби, — «только бы он никого не убил». Лакандер, печальный, со все возрастающим беспокойством, искоса поглядывал на прекрасные бумажки, обладание которыми доставило ему столько радости, и которые теперь послужили причиной тягостного объяснения, а ему оно, безусловно, было ни к чему. «Вспомните, сударь, тот день в Софии, — начал Владимир, — когда, выйдя из особняка Величкова, Вы увидели нас, Лакандера и меня, закутанных из-за холода во что придется. Лакандер завернулся в одеяло, а на мне была шуба, великолепная меховая шуба, которая вам, сударь, очень понравилась. Да, шуба одной вашей приятельницы, как вы мне сказали, какой-то княгини. Прекрасно помню, подтвердил Рультабий, нахмурив брови. Ну, дальше. Владимир совсем перетрусил. О, сударь, воскликнул он, не подумайте, что я ее продал. Так ты ее не продал. Сударь, за кого вы меня принимаете? А что же ты с ней сделал? Заметьте, сударь, сощурившись, продолжал Владимир, я мог бы ее продать. Не ужасайтесь. Вы знаете княгиню? Я видел ее лишь мельком. Да, но вы разговаривали с ней. Это она со мной говорила. Помнится, я столкнулся у вас на лестничной площадке с высокой старой дамой с огненными волосами. Она выходила от вас без шубы, в небрежно надвинутой на накладные волосы шляпе, которая все время съезжала на бок. Дама показалась мне какой-то странной. Господин Рультабий, что вам сделала бедная княгиня? Почему вы так о ней говорите? Она обратилась ко мне с такими словами, уважаемый господин Владимир. Я имею удовольствие говорить с господином Рультабием. Владимир много рассказывал о вас. Позвольте представиться. Я старинный друг семьи Владимира. Меня очень волнует судьба этого мальчика, такого талантливого, ведь он посылает в парижскую газету «Эпок» прекрасные статьи. «Княгиня сказала вам это?» — спросил Владимир, покраснев на этот раз до корней волос. «Разумеется, я даже, помнится, ответил ей, так точно, сударыня, Владимир пишет мои статьи, а я отношу на почту статьи Владимира». «Боже, да чего забавно!» — воскликнул Владимир. «Насколько это забавно, я узнаю, когда услышу продолжение вашей истории», — угрожающим тоном произнес Рультабий. Призванный таким образом к порядку, Владимир откашлялся и продолжал. «Так вот, по поводу шубы. Я вполне мог бы ее продать, потому что, в конце-то концов, княгиня Качкарева из той самой знаменитой семьи Качкаревых в Киеве, Качкарева всем известна. Дальше, да продолжайте же, наконец. Так вот, княгиня, старинный друг моей семьи, которая желает мне только добра, не раз говорила, когда я восхищался этой великолепной шубой. Владимир, друг мой, стоит вам захотеть, она будет вашей». «Ах ты, негодник!» — бросил Рультабий. «Сударь, успокойтесь, я на это не способен», — прервал его Владимир, изображая благородное негодование. «И потому всякий раз, когда она мне это говорила, я давал понять, что она оскорбляет меня в лучших чувствах, и она не настаивала. А произошло вот что. Шуба эта была предметом зависти некоторых подруг княгини, в довольно неприятном тоне обсуждавших ее цену и не желавших верить, что она заплатила за нее одному торговцу из Москвы 50 000 рублей. Потому-то княгиня и сказала мне: «Владимир, чтобы заставить замолчать этих болтушек, я прошу вас как-нибудь отнести мою шубу в ломбард, оценить ее, отказавшись, разумеется, от тех денег, которые вам за нее там предложат, и вернуться с моей шубой, громогласно объявив о цене, которую за нее давали». Вот что сказала мне княгиня, и вот что я сделал, сударь, только это и ничего другого. Клянусь вам. «А я клянусь, что мне не все ясно в твоей истории», — сказал Рультабий. «Я не понимаю. Сейчас поймете, сударь. Да вы давно бы уже поняли, если бы не прерывали меня постоянно. Так вот, все очень просто. В день нашего отъезда из Софии, когда вы объявили, что мы отправляемся в далекое и долгое путешествие, каково было мое первое побуждение? Первым моим побуждением было бежать к княгине, чтобы избавиться от этой ценной шубы, за которую я не желал более нести ответственность. Случаю было угодно, чтобы я свернул на улицу, где как раз находится ломбард. А очутившись возле заведения, о котором мы с княгиней так часто говорили, я подумал: вот случай оценить шубу. И я вошел. Мне предложили за нее 43 000. И вы согласились? Нет, сударь, я отказался. Я сказал нет. И что же? А то, что... Уже не знаю, по случайности или просто по рассеянности, служащий ломбарда решил, будто я сказал ему «да», вот каким образом мне выложили 43 000 левов, так что я и слова не успел вымолвить. Но зато успели взять деньги. Не судите обо мне плохо, сударь. Как только я вышел из ломбарда, первое, что я сделал, это послал княгине квитанцию. Ах, ах! «Вы послали ей квитанцию», — повторил Рультаби, оторопев от такого нахальства. «Да, сударь, точно вам говорю. Я послал ей квитанцию, так что она сможет получить свою шубу, как только пожелает». «Ну, конечно. Надеюсь, милая дама будет признательна вам за столь деликатное внимание. Наверняка, сударь, уж я-то ее знаю. И, конечно, она поблагодарит вас за то, что вы вспомнили о такой мелочи. Между нами говоря, сударь, я должен был это сделать. А кроме того, вы должны ей еще 43 000. Кто же это отрицает, сударь? Отправив ей квитанцию, которую она сможет показать своим друзьям, что послужит ей, как она того желала, поводом для торжества, я в то же время предупредил ее, что уезжаю тем же вечером, и потому у меня не будет времени зайти к ней, но что после возвращения в Софию я сразу принесу ей эти деньги. Разбойник! Вы воспользовались этими деньгами, словно они были вашей собственностью. Сударь, первое, что я сделал по причине своего доброго сердца, это одолжил 1500 Лакандеру, ну и себе, конечно, выделил такую же сумму, что позволило нам обоим явиться к вам с подобающим снаряжением. Мало того, что вы оплатили свои вещи чужими деньгами, так вы еще решили сыграть на оставшиеся и проиграли их. Сударь, потому-то я и огорчен. Проиграть свои деньги еще куда ни шло. Но проиграть чужие, что может быть неприятнее? Рультаби повернулся к Лакандеру. «Уж не собираешься ли ты оставить у себя краденые деньги?» — спросил он его. «А почему бы и нет?» — с дрожью в голосе ответил Лакандер. «Я-то этих денег не крал. Я их честно выиграл, и они мои». Рультаби ничего не сказал в ответ, только презрительно посмотрел на Лакандера, так что тот опустил голову. В конечном счете руководитель экспедиции сунул пачку банкнот себе в карман. «Боже мой!» — простонал великан. «Я их больше не увижу!» «Нет, ты их больше не увидишь. Можешь поставить на них крест. После нашего возвращения в Софию я самолично отдам их княгине Качкаревой». Владимир, в свою очередь, жалобно заявил. «Сударь, пожалуй, вы правы. По сути, какая мне разница, у кого будут деньги этой дамы, у вас или у Лакандера?» «А для меня, каналья, для меня, ты думаешь, тоже нет разницы?» — взвизгнул Лакандер, набрасываясь на Владимира. Рультабию пришлось разнимать их. «Извини, Рультабий», — молвил несчастный Лакандер, рухнув на раскладушку, которая тут же под ним подломилась. «Ведь я впервые столько выиграл». Рультаби молча вышел, суровый, как само правосудие. Вернувшись к себе в палатку, он застал Атанаса Хетова бодрствующим. Тот, оказывается, все слышал. «Вы правильно сделали, что отобрали у них эти деньги», — сказал болгарин. «По нынешним временам они могут нам пригодиться». И он отвернулся к стене палатки, собираясь продолжить прерванный сон. Рультаби растерянно опустил руки, потом успокоился, лег и, уже засыпая, подумал: что и говорить, я так ничего и не понял. Славянская душа до сих пор остается для меня загадкой.